Глава 540-я, множество волнений. И это все, услышав Роланда, Агата почувствовала облегчение. Сила демонов лежала в их числе. Если столкнуться с несколькими безумными демонами, одна или две старшие ведьмы могут победить их. «Вы нашли способ заточить их?» — спросила Агата. «Недавно прибывшие ведьмы идеально подходят для этого задания». Роланд рассказал ей об их способностях. «После того, как Ифи поймает демонов в клетку, можно легко перенести на воздушном шаре. Конечно, я подготовлю кандалы, так что заточение их не будет большой проблемой. Я просто хочу знать, как долго может продержаться красный туман, который держат при себе демоны, и может ли кровь демонов быть использована для производства сигила после того, как они умрут». Неудивительно, к этому моменту Агата полностью поняла, к чему стремился Роланд. В общем, баллона красного тумана может хватить примерно на сутки. Демоны сами определяют, сколько баллонов им нужно взять с собой, отправляясь на выполнение разных задач. Например, для выполнения миссии наблюдения или патрулирования демон возьмет с собой 3 или 4 баллона, что также является пределом для него. «Почему так?» — с любопытством спросил Роланд. «Покинув странную чернокаменную пагоду, туман будет постепенно терять эффективность», — объяснила она. «В противном случае исследовательское общество само содержало бы демонов и зверей хаоса и массово производило бы сигилы. Три главы Союза также пробовали это раньше. Например, они взяли на себя инициативу атаковать некоторые из внешних постов демонов, чтобы осмотреть чернокаменную пагоду. Но враги всегда уничтожали ее до поражения, оставляя святых воинов с иссохшей каменной пагодой». «Иссохшей?» — Роланд удивленно спросил. «Камни тоже могут иссыхать?» «Никогда не знала точно, что это было, но судя по камню, который мы получили, иссохший было правильным словом для его описания. Его некогда гладкая поверхность становилась грубой и темной, и если ее протирали, обсыпались многие каменные стружки. Они совершенно отличались от того первоначального облика, когда воины впервые видели его». «Понятно». Роланд некоторое время размышлял. «Если мы сможем вернуться с демоном, сможешь ли ты создать сигил магических камней?» «Если вы сможете предоставить мне достаточно экспериментальных материалов, независимую лабораторию, 20 простых людей в качестве помощников», — сказала Агата, загибая пальцы, — «у меня есть шанс в 80% на успешное производство простых сигилов. Что же до продуктивных сигил? Ах, во всяком случае, у вас нет соответствующих магических камней для их производства». «Это не проблема». Роланд колебался, затем спросил тихим вопросом. «Проблема вот в чем. Что если миссия захвата привлечет слишком много демонов?» Агата не могла не рассмеяться. «Вы выглядели очень уверенно. Я думала, что вы никогда не беспокоитесь об этом. Ах, я просто хочу быть абсолютно уверен во всем». На что Агата ответила расслабленным голосом. «Просто возьмите с собой мисс Анну и меня. Тебя и Анну. Вам все еще не хватает полного понимания ведьм на вашей территории, Ваше Величество». Агата вздохнула. «Знаете, союз, чья сила охватывала все плодородные земли, насчитывал более 100 старших ведьм. Не более 40 из них были боевыми ведьмами. Они занимали высокие посты в Союзе и являлись основой Святой Армии. С другой стороны, в вашем объединении ведьм есть немало старших ведьм, и вместе с вашими странным оружием их сила может сравниться с клыком Святой Армии. Победить группу демонов нам не составит труда. Если мы столкнемся с лордами ада, мисс Анна может дважды активировать сигил Божьей воли». «Ах, я почти забыл об этом». Роланд вдруг все понял. «Спасибо за предложение». «Пожалуйста, победить демонов — это мое пожизненное стремление. Пожалуйста, не подведите меня, Ваше Величество». Когда Агата уже собиралась уйти, Роланд остановил ее. «Ну, есть еще одна вещь, которую я не понимаю. Что же это? Почему ты решительно выступила против атаки на дьявольский город?» Роланд поднял брови. «Твое предыдущее отношение сильно отличалось от того, что ты показала сегодня. Я помню, в то время ты не только требовала активно нападения на демонов, но и любой ценой хотела захватить зверей хаоса, которые могли жить в лагере, не так ли?» Агата внезапно почувствовала, как ее щеки запылали. Она знала, что они покраснели и без проверки. «В то время я не верила, что у вас есть способность побеждать демонов, но вы хвастались своими вооруженными силами, поэтому я сказала это в запале». Ей было неудобно говорить Роланду правду, но теперь ситуация изменилась. Она верила, что при достатке времени силы людей могут только расти. Поэтому, конечно, и ее отношение изменилось. «Разве я не помню ничего подобного?» «Но ты... Ах, ваше величество, я уже засыпаю стоя». Она вымученно зевнула. «Пожалуйста, извините меня». И она немедленно покинула кабинет. Пока она шла по коридору, ведущему в дом ведьм, Агата почувствовала, как прохладный ветерок мягко дул ей в лицо, особенно охлаждая ее настрой. Глядя на многочисленные звезды в небе, она вдруг вспомнила, что сказала Венди. «Однажды он станет королем Грейкасла и поведет нас к победе над всеми нашими врагами. Это то, во что я верю». Увидев выражение Венди, Агата чувствовала зависть и грусть. Она завидовала тому, что Венди не была ошеломлена жестокой реальностью, и ей было грустно от всего, что убеждение Венди не могло отменить разницу в уровне между людьми и демонами. Но теперь она тоже в это поверила. И Финия помнила, как она вернулась в спальню. Ее голова пухла от воспоминаний о ружьях и пушках, стреляющих и ревущих. Сотни солдат, аккуратно расположенные рядами, целились в мишени перед ними и нажимали на спусковой крючок. Она не могла видеть ничего, кроме густого белого дыма, и даже если бы она и чувствовала пули своей магической силой, ей не хватило времени, чтобы заманить их в клетку. Его Величество не солгал. Металлические пули намного мощнее, чем специальные пули, которые использовала Мэгги, когда она сражалась со мной. Металлические пули могут уничтожать деревянные цели на расстоянии 100 шагов, в то время как на этом расстоянии все ведьмы могут просто ждать избиения. Что касается другого оружия, называемого пушкой, оно еще страшнее. Диапазон ее атаки в несколько раз больше, чем у стрел, и чтобы наблюдать за результатами ее атаки, нужен телескоп. Более того, глава стражи сказал ей, что это лишь старомодная полевая артиллерия, и что настоящий козырь артиллерийского отряда — это оружие под названием 152-миллиметровая пушка длинной песни. Различные звуки взрывов гремели в ее голове, что привело ее к одной мысли. «Хайди Морган солгала нам», — пробормотала Ифи. «Возможно, Хайди Морган даже не знает, что такая мощь. Возможно, Софтфезер выглядела задумчивой. Видимо, она также была шокирована армейскими учениями, которые она увидела днем. Что нам делать дальше?» Ифи не ответила. «Неважно, какие цели ранее преследовала Хайди. В настоящий момент это ничего не значит, потому что Ассоциация Кровавого Клыка просто не сможет позволить себе того, чего хочет Его Величество. Ведьмы-помощники Тили Уимблдон более полезны, чем боевые ведьмы Ассоциации Кровавого Клыка». Оглядываясь назад на несколько лет, она обнаружила, что ее способности и опыт роста, которые она когда-то гордилась, теперь больше походили на шутку. За исключением Энни, в ее памяти не было ничего достойного, что могло бы лелеять. Через некоторое время она подняла голову. «Я не хочу возвращаться в Ассоциацию Кровавого Клыка». Софтфезер кивнула почти неуловимым движением. «И я не хочу». И тут ее словом громко поразило. «Ты плачешь?» Тут Ифи поняла, что что-то соленое влилось ей в рот. Вытирая лицо, она поняла, что что-то жидкое осталось на кончике пальцев. Я не знаю. Прошло много времени с тех пор, как она пробовала слезы. Звери никогда не плачут. Даже если они это и делают, они не плачут о себе. Если бы только Энни и я с самого начала столкнулись с объединением ведьм, закрыв глаза, Ифи почувствовала, как ее сердце проливается соленый дождь. Энни, прости меня. Глава 541. Тайны ассоциации Кровавого Клыка. Два дня спустя Роланд снова встретился с Ифи в своем кабинете. Теперь ее цвет лица был намного лучше. В ее глазах, казалось, появились более сложные эмоции, благодаря которым она выглядела свежей и живой, более человечной. Хайди Морган хотела вас увидеть, но она не смогла приехать, поэтому она попросила Тилли Уимблдон отправить нас сюда. Ифи поклонилась Роланду, и ее вступительные слова удивили Роланда. «Леди Хайди не любит ее высочество Тилли. Она считает, что более... что боевые ведьмы — это реальное ядро спящего острова, поэтому Ассоциация Кровавого Клыка не должна рассматривать как обычная организация ведьм. Она хочет сделать прорыв с вашей помощью, и она обещает предложить больше, чем предлагает вам Тилли. Конечно, я знаю, что ваше высочество не нуждается во всем этом». «Расскажи мне поподробнее об Ассоциации Кровавого Клыка», — сказал Роланд, подперев рукой подбородок. Да. Ее рассказ продолжался около часа, и Роланд все больше хмурился. В конце концов, Роланд не мог не спросить, знает ли Тилли обо всем об этом. «Я не знаю», — Ифи покачала головой. «Леди Хайди запрещает нам рассказывать прошлое Ассоциации Кровавого Клыка и редко разговаривает с ее высочеством». «Как насчет других организаций ведьм на Спящем острове?» Они ближе к ведьмам из королевства Грейкасл, особенно после создания спящих чар. Хотя некоторые боевые ведьмы тайно соглашаются с леди Хайди, большинство из них не хотят противостоять пепел. Оказывается, давление на плечи Тилли не намного меньше моего. Роланд был впечатлен. В отличие от ситуации, когда я являюсь совершенно законным правителем западного региона, ведьмы Спящего острова больше похожи на свободную организацию, основанную на пакте. Хотя Тилли является организатором, она на самом деле не обладает властью над этими маленькими группками, которые пришли присоединиться к ней. Из этого становилось понятно, что заслуги Тилли превосходили других, ведь она объединила большую часть ведьм-помощников и установила связь со светскими правителями других островов. В частности, изобретение спящих чар дало ей возможность управлять всеми другими ведьмами. В конце концов, фраза «ведьмы-помощники одинаково важны» не должна оставаться просто лозунгом. Гильдия наград за услуги ведьм просто предлагала этим ведьмам-помощникам с различными странными способностями отличную возможность проявить себя. Когда они завершали миссии и получали большое вознаграждение, они могли затем использовать его для улучшения качества своей жизни на Спящем острове. Такое мышление будет формироваться постепенно. В конце концов, никакая мощная боевая ведьма не хотела бы проводить свои дни, пережевывая соленую рыбу, особенно когда ведьмы-помощники повышали свой статус. Они, естественно, поддерживали Тилли. Когда придет время, как лидер гильдии, Тилли, несомненно, получит большую силу. Вероятно, поэтому Хайди Морган больше не могла ждать. Кроме того, Ассоциация Кровавого Клыка была полна тайн и сомнений, как Хайди, будучи дочерью эрцгерцога Моргана, не могла позволить себе группу небоевых ведьм. Было бы справедливо утверждать, что она с самого начала не собиралась принимать этих бесполезных людей. В это время, как ведьмы из ассоциации хотели объединиться, чтобы помогать друг другу, все, чего хотела она, это создать команду, которая могла бы бороться за свои преимущества. Плюс ее одержимость королевством Вольсхард, все это настораживало Роланда. Вероятно, ему следовало бы написать секретное письмо Тилли, сказав ей внимательно следить за ходами ассоциации Кровавого Клыка. «Разве Хайди не запретила вам рассказывать секреты Ассоциации Кровавого Клыка?» Он слегка постучал по столу. «Разве ты больше не хочешь следовать ее инструкциям?» Ифи прикусила губу. «Я хочу присоединиться к объединению ведьм». Роланд перестал стучать и удивленно посмотрел на нее, хотя он знал, что показательные выступления армии, демонстрации мощи оружия сильно ударит по мощным и высокомерным боевым ведьмам. Он не ожидал, что эффект будет таким невероятным. «Но ты ранила Мэгги», — некоторое время он размышлял. «Прямо сейчас я не могу. За прошлое вы можете наказать меня, как пожелаете». Ифи расстегнула свои одежды. Почти в то же время пара рук покрыла глаза Роланда сзади. Но Найтингейл, казалось, забыла, что она в тумане, и что ее прозрачные пальцы не могут заблокировать видение Роланда. Ифи опустила платье и повернулась к Роланду. Роланд не мог не ахнуть. Он увидел, как что на спине Ифи были всевозможные шрамы и хлысты от хлыста. Зажившие раны были похожи на многочисленные дождевых червей, лежащих на спине крест-накрест, образуя резкий контраст с окружающей нежной кожей. Когда раны были залечены, даже Нана с ее целебными способностями не могла ничего с ними поделать. Эти шрамы остались бы такими, какими они были. Когда Ифи говорила о строгих боевых тренировках в ассоциации Кровавого Клыка, она не вдавалась в подробности. Теперь, когда Роланд вспомнил, что она говорила, он мог смутно ощутить кровавую атмосферу в ее словах. «Оденься», — сказал он упавшим голосом. «Но, Ваше Величество...» Найтингейл показала себя и подняла платье Ифи на плечи. «Если ты хочешь присоединиться к объединению ведьм, то не приноси сюда методы ассоциации Кровавого Клыка». Роланд вдруг почувствовал, как у него защемило в груди. «Ты можешь обратиться к Венди. Примут ли тебя другие ведьмы или нет, будет зависеть от того, как ты себя проявишь». Он сделал паузу. «Во всяком случае, город Безимья — это дом ведьм. Даже если ты не присоединишься к объединению, ты можешь поселиться здесь». Услышав это, плечи Ифи опустились. «Спасибо за вашу доброту». Проводив ее, Роланд встал, подошел к французскому окну и глубоко вздохнул. Его команда для ареста демонов была полностью собрана, и все еще он не мог расслабиться. На самом деле, ей очень повезло. К нему подошла Найтингейл. «Можно ли назвать это везением?» По сравнению с ее подругой Энни, по крайней мере, она выжила. Если Ассоциация Кровавого Клыка действительно единственная организация ведьм, которая выжила в королевстве Вольсхард, ее участники плохо кончили бы, если бы их поймала церковь или аристократы. Вот почему эти ведьмы не жаждут священной горы. В сердце Роланда внезапно возникло сомнение, были ли эти небоевые ведьмы действительно отправлены в другие организации ведьм, чтобы избежать разоблачения. Их местонахождения ведьмы редко связывались друг с другом, их места сбора часто менялись. Как Хайди получила такую информацию? Местонахождение организации, вопрос жизни и смерти. Руководитель организации, вероятно, не будет рассказывать всем подряд о местах сбора. Даже если Хайди все это знала, отправка ведьмы в другие организации была очень рискованной. Будут ли другие организации охотно принимать всех, кого она им пришлет? Чем больше он думал об этом, тем больше он считал это странным. Но Найтингейл подтвердила, что Ифи не лгала. Очевидно, что проблема заключается не в учредителях ассоциации Кровавого Клыка. В итоге выходило, что Хайди оказалась опаснее, чем он думал. Роланд понял, что должен как можно скорее передать информацию Тилле, чтобы она могла провести расследование и провести необходимые приготовления. Дочь эрцгерцога Моргана, скорее всего, не была членом королевской семьи для ведьм. Глава 542. Непростое путешествие. «Сестра, мы прибыли». Коул Кант радостно ворвался в каюту. «Я тебе уже дважды говорила, чтобы во время этой поездки ты не называл меня сестрой». Эдит подняла голову и взглянула на него. «Ты забыл?» «Нет», — Коул вздохнул. «Нет, я все еще помню». «Тогда кто я?» «Мой секретарь, мисс Эдит». «А кто ты?» Отец нет, посол, посланный Кальвином Кантом, герцогом Северного региона. Отлично, убедись, что не совершишь ту же ошибку в третий раз. Эдит встала, размяла свои затекшиеся конечности и вышла из каюты. Созови всех членов делегации. Отправимся во внутренний город. Эдит любила играть. Ей нравилось тайно наблюдать за тем человеком, с которым она собиралась договориться, а затем проявить себя только после того, как она понимала, что это за человек. При этом она могла заранее принять меры предосторожности и произвести впечатление. Если она вела переговоры с мужчиной, она, скорее всего, был бы заинтересован в ней. Она никогда не пыталась скрыть свой пол. Напротив, она использовала его как социальное преимущество. Поскольку ее называли «жемчужиной Северного региона», ей, безусловно, нужно было использовать свой статус. Как насчет голов? «Оставь их в лодке, если не хочешь держать их в своей спальне». Она дернула губами. Они уже начали гнить. Сходя с подмостков, Эдит заметила, что на канале было много лодок. Многие лодки были в доках, большинство из них таскали багаж. Судя по их одежде, они не выглядели ни рабами, ни торговцами. Ей было очень любопытно, потому что, насколько она знала, люди редко путешествовали во время весенней пахоты. Она послала за слугой. «Пойди спроси их, куда они направляются». «Как это связано с нами?» — с недоумением спросил Коул. «С тех пор, как Роланд Уимблдон занял этот город, он, должно быть, взялся реализовывать новую политику, чтобы заявить о своей власти. То, что он сказал, может каким-то образом отражать его характер. Поэтому это, безусловно, имеет отношение к нам». Эдит улыбнулась. «Конечно, ты можешь заплатить несколько золотых королевских роялов крысам за сбор информации, но лично я предпочитаю информацию из первых рук». «Разве это так уж? Тебе нужно наблюдать больше, больше думать, мой дорогой посол», — сказала она. «Это редкая возможность». По другую сторону городских ворот улицы были заполнены простолюдинами. По обеим сторонам дороги были лотки. Слышались постоянные крики торговцев. Несколько лет назад Эдит была с ее отцом в королевском городе, чтобы принять участие в праздновании совершеннолетия пятой принцессы. Этот город не сильно изменился. Он был все таким же многолюдным, как и раньше. В городе вечной ночи никогда не увидишь такую толпу, кроме разве что дней празднования. Внезапно оратор на улице привлек ее внимание. «Подождите, Эдит, казалось, отступила и присоединилась к толпе вместе с Коулом. Вы умеете пилить дерево? Можете класть кирпичи? Можете ли вы заботиться о крупном рогатом скоте и овцах? Если вы специализируетесь хоть в чем-то, вы талант, который ищет его величество. Отправляетесь в западный регион. Там его величество строит новый королевский город. Город Безземья. Ваш талант принесет вам огромную награду». «Талант?» Эдит некоторое время размышляла об этом. «Какое интересное название. Однако, что он имеет в виду, говоря о новом королевском городе? Город Безземья? Есть ли такой город в западном регионе?» Пройдя вперед, она увидела еще одну группу людей. «Ведьмы невинны. Это покаяние, которое первосвященник записал прямо перед его казнью». — говорил другой оратор, размахивая документом в его руке. — Это могут быть ваши близкие родственники, ваша дочь, ваша сестра. Если вы все еще боитесь их, отправьте их в город Безземья. О них там хорошо позаботятся. Если вы не хотите расставаться с ними, вы можете пойти с ними. Его Величество пообещал, что семья ведьм получает жилье. Кроме того, вы также получите достойную работу». «Был казнен первосвященник?» — сказал Коул, широко раскрыв глаза. Эдит тоже на время нахмурилась. «Если это новая политика Роланда Уимблдона, то он продвигает ее довольно мелодраматично. Разве он не боится спровоцировать церковь на месть? Это будет уже не битва среди аристократов, а смертоносная война против ереси. Не знаем, благословение или проклятие служить этому королю». Ей потребовался час, чтобы пройти по улице, ведущей к внутреннему городу. Она обнаружила, что на улице полно таких ораторов, которые в основном неоднократно рассказывали о том, что сделал Его Величество после завоевания королевского города. Любой, кто приезжал в королевский город, должен был полдня пробыть на улице, чтобы понять изменения, внесенные Его Величеством, без необходимости получать помощь от крыс. «Миледи, я все узнал. Слуга, который был отправлен, чтобы узнать о новостях, догнал команду, тяжело дыша. Они все идут в город Безимье, верно?» Эдит прервала его. «Вы уже узнали?» «Не утруждая себя поиском постоялого двора, мы отправимся во дворец, чтобы представить эмиссарский документ». Ее сердце было наполнено смутным предчувствием. «Торопись же». «Что?» Удивился Коул. «Его Величество покинул королевский город неделю назад, даже не проведя церемонию инаугурации. Это то, что сказал регистратор», — сообщил посланник. «Сначала Его Величество оставил здесь человека по имени Баров Монс, своего главного министра, чтобы заботиться о повседневных делах. Но вчера Баров Монс покинул королевский город. Кроме слуг, во дворце больше никого нет. Секретарь сказал, что если вы хотите поговорить с кем-то из ратуши, он может передать сообщение от вас». «Все в порядке», — холодно произнесла Эдит. Она не ожидала, что ее догадка окажется верна. Она добиралась сюда без остановок, но все же опоздала и не догнала Роланда. Роланд действительно спланировал переместить столицу, оставить этот великолепный город позади и восстановить новую столицу в западном регионе. «Это что именно у него на уме, чтобы построить город в таком масштабе, как королевский город, уйдет не меньше 30-40 лет?» «Что нам делать?» — тихо спросил Коул, глядя на ошеломленных членов делегации. Помолчав, она сказала угрюмо: «Собраться и идти в город Безимья». «Они все равно уже ушли, не нужно так торопиться», — сказал Коул с горьким лицом. «Прошла неделя с тех пор, как я в последний раз принимал душ. Я чувствую, как вши собираются в моем теле». Эдит повернула голову и обнаружила, что ее воротник тоже пахнет. Наконец она вздохнула. «Найдем гостиницу на ночь. Завтра утром отправимся». На следующее утро, когда делегация прибыла в доки, они обнаружили, что их лодка была сожжена. Что случилось? Впервые Эдит была в смятении. «Господи, не сердись, сестра М, мисс Эдит. Наблюдай больше, больше думай». Коул махнул рукой и остановил прохожего. «Док тоже горел?» «Ах, вы имеете в виду это?» — прохожий с энтузиазмом объяснил. «Не знаю точно, но кто-то спрятал тела в лодке. Крысы, которые пытались украсть что-то с лодки, унюхали их. Вы знаете, люди очень осторожны в таких вещах. В конце концов, полгода назад в городе попала демоническая чума, которая почти пришла от тел, присланных церковью. В любом случае, чтобы справиться с этим, огонь — самый безопасный путь. Капитан был арестован охранниками для допроса. А вы его знаете?» Эдит была поражена, не зная, какое выражение лица она должна была явить. После долгого молчания она произнесла: «Я не знаю его, спасибо». «Кажется, нам нужно найти новую лодку», — подумала она. «Думаю, эта поездка не будет такой гладкой, как я себе представляла». Глава 543. Переломный момент. Когда Роланд снова встретил его, Баров был уже другим человеком. Он выглядел энергичным и сияющим, и даже его грудь заметно поднялась. Его шаги были мощными и передавали сильные чувства уверенности. Он не выглядел как обычный 50-летний министр. Казалось, что дни, проведенные в королевском городе, пошли ему на пользу. «Если бы я знал, что ты так изменишься, я бы вызвал тебя обратно немного позже», — пошутил Роланд. «Нет, Ваше Величество, как бы ни процветал город Зарево, он не может сравниться с созданным вами городом Безимья», — ответил Баров, разглаживая усы. «Где бы я ни был, мое сердце всегда будет с вами». Почему эти слова прозвучали так странно и неловко? Роланд дважды кашлянул и попытался сменить тему. «Как там дела?» Не волнуйтесь, с моими учениками и первой армией аристократы, что были только недавно назначены на места, не создадут проблем, даже если они им намеревались, — самодовольно ответил Баров. Я преднамеренно предоставил им больше пространства для борьбы за деньги и власть между собой, пока они не трогают средства к существованию граждан. Все приемлемо. Я считаю, что отныне и еще долго они будут бороться между собой за власть. Ведь ранее они не имели никаких квалификаций, чтобы войти в ратушу. «Это действительно хорошая идея», — прокомментировал Роланд и рассмеялся. Хотя он знал кое-что о политическом балансировании и других стратегиях управления, он явно не так хорошо реализовывал их, как эти старые лисы, которые долгое время занимались политикой. Хотя они, возможно, не были самыми хитрыми из лисиц, они были определенно толстокожими и достаточно злобными. Можно сказать, что только сейчас Баров раскрыл истину степень своих талантов. Как король, Роланд мог не вмешиваться в грязные политические трюки, пока у него были кадровые, правовые и военные полномочия. Никто не посмел бы бросить ему вызов. «Ваше Величество, могу я спросить, куда вы отправили казначея Лорена Мура?» Баров проявил небольшое недовольство, вздыхая. «Церемонимейстер сказал мне, что вы его не казнили». Он перехватывал пособия, раздаваемые людям, вступил в сговор с бывшим премьер-министром и был вовлечен в эксплуатацию беженцев. Роланд пожал плечами. Его преступление не заслуживает казни, а учитывая его возраст, он не подходил для отправки в шахты. Единственное, что я мог сделать, это депортировать его. «Как жаль. А почему он нужен тебе для чего-то?» «Конечно, нет. Лорен был довольно влиятельным в королевском городе. Я просто опасался, что низшие аристократы не смогут справиться с ним». Баров засмеялся и покачал головой. «Как мой наставник, он долгое время потакал мною. Я сожалею, что у меня не было возможности увидеть его, просящего милостыню». Роланд присоединился к смеху. «Я верю, что он смог отправить всю свою семью в Королевство Зари. Кто знает, вы можете однажды снова встретиться. Но не будем об этом говорить. Я вызвал тебя, потому что я собираюсь построить несколько заводов. Они связаны с предстоящей серией крупных реформ в городе Безземья. Вам нужно много людей?» «Да, именно так. Иначе мне нужно было бы вызвать только Карла». Роланд кивнул. «Мне понадобится как минимум 3000 человек». Баров выдавил улыбку. «Ваше Величество, это огромное количество. В других городах проекту ни за что не потребуется 3000 человек одновременно». «Хорошая новость заключается в том, что не каждый из этих 3000 человек должен быть грамотным. Мне потребуется только чуть более 200 с начальным образованием. Что вы хотите построить?» Роланд достал записи, которые были подготовлены заранее. «Коксовый завод, сталелитейный завод и кузницу». «Нам недостаточно стали, произведённые мисс Анной?» — спросил Баров. «Проблема в том, что она слишком неэффективно используется». Роланд вздохнул. «Её магическая сила должна использоваться для более сложного производства, а не тратиться на подготовку материалов для паровых двигателей. Надеюсь, что в этом году я смогу обезведьмить основные промышленные производства». В настоящее время индустрия Безземья достигла переломного момента. Если прорыв не будет найден, прогрессировать будет трудно. Это объясняется тем, что источники энергии сильно зависели от материалов Анны, и поэтому масштабы производства не получалось расширить. Фактически, паровые двигатели можно было производить и без использования такой высококачественной стали. Первое поколение паровых двигателей было изготовлено лишь из одного железа. Теперь предпосылки для прорыва были подготовлены. Угольная шахта была способна обрабатывать все процессы коксования. Кокс был одним из основных компонентов крупномасштабного производства стали. Дюжина или около того подземных доменных печей в печной зоне также обеспечивали сильное количество железных слитков. Сталь можно плавить с помощью простого преобразователя, в то время как паровые молоты в кузнице могут использоваться для создания комплектов, которые могли бы обработать другие заводы. Если бы эти продукты могли бы быть превращены в цикл, Анна была бы полностью освобождена от своих обязанностей, и на протяжении всего производственного процесса были бы нужны лишь простые люди. После того, как Роланд изложил важные задачи трех проектов, Барров быстро понял смысл обезведьмывания. «Я понимаю, Ваше Величество, но действительно ли это возможно?» Он казался неубежденным. «Можем ли мы действительно получить достаточное количество стали, не полагаясь на демон... силы ведьм?» «Возможно. Вы не знали, что в других городах обычно кусок кованой стали стоит в 20 раз больше, чем кусок чугуна?» «В эту эпоху сталь ковалась молотом кузнеца». Повторная закалка металлических слитков вызывала окисление избыточного углерода и других примесей до образования стали. Конечно, эффективность этого процесса была невыразимо низкой, и много сырья тратилось впустую. Значительное количество железа терялось из-за окисления, поэтому для получения пригодного для использования куска стали было необходимо несколько слитков железа. Это объясняло, почему полный комплект нательных доспехов, полностью изготовленных из стали, был заветным подарком для многих рыцарей. Его иногда даже передавали из поколения в поколение в качестве семейной реликвии. С определенной точки зрения, трудоемкий метод производства стали мог дать ложное представление о том, что прилагаемое для его получения усилие делало его более изысканным и более качественным. Теперь, когда город Безимья мог массово производить сталь, что, по мнению большинства людей, было работой ведьмы, подозрения Барова не казались неуместными. Однако для Роланда сталь была всего лишь железом с другим содержанием углерода. Я не буду говорить, что это легко, и коксовая, и конвертерная сталь требуют тех методов, которые были обнаружены путем проб и ошибок. Однако, Роланд сделал паузу. Эти проекты, безусловно, выполнимы. Когда они будут завершены в промышленной зоне, поднимутся сотни дымоходов. Ежемесячный выпуск стали будет превышать текущий городской объем производства. Тогда у нас будет бесконечная поставка стали для производства велосипедов, кораблей, всевозможных машин и даже домов. Все, что ты видишь, будет сделано из стали. Она будет в домах каждого, и даже простые люди смогут использовать стальную посуду и инструменты. Барров долго молчал, прежде чем, наконец, ответил. «Я набросаю план найма и план распределения финансовых средств, чтобы вы могли как можно быстрее просмотреть его». «Хорошо, ты будешь ответственным за подготовительную работу», — сказал Роланд с одобрением. Когда Барров подошел к двери кабинета, он резко повернулся и поклонился Роланду. «Мне будет приятно войти в такой мир, Ваше Величество. Сочту за честь». Глава 544. Новый источник энергии. Перспектива нового мира, да? Роланд не мог не рассмеяться. Затем он попросил Найтингейл вызвать Анну. Выполнив приказ, Найтингейл добровольно оставила их, чтобы они побыли наедине. Анна была одета в светло-голубое платье, под которым были видны черные чулки до колен, а обута она была в мокасины. От этого она выглядела особенно броско. Эти предметы одежды, оформленные в современном стиле, были подобраны под руководством Роланда. В его собственное время при создании использовались ткани, предоставленные сараи. Они были чрезвычайно легкими, простыми, в носке и долговечными. Таким образом, они идеально подходили для Анны, когда она занималась работой. Всякий раз, когда Роланд смотрел на ее сверкающие глаза, он ощущал всплеск счастья и неумеренно улыбался. Конечно, ему больше не нужно было вести себя так же сдержанно, как раньше. Он обнял ее и усадил себе на колени. Затем он взъерошил ее волосы и поцеловал ее в щеку, прежде чем перейти к делу. Я хочу создать новый источник энергии. Это будет что-то вроде парового двигателя. Она повернула голову к нему, так что он увидел ее воротничок, выступающий вдоль ее прекрасной шеи. Роланд не смог удержаться, протянул руку и погладил ее ключицу. Она боялась щекотки и застенчиво засмеялась. «Ваше Величество, ведите себя прилично. Хорошо». Он позволил Анне сесть на ее место и встал, чтобы извлечь стопку черных чертежей из стола. «Взгляни на это для начала. Сколько из этого ты можешь понять?» Всякий раз, когда Анна что-то изучала, выражение ее лица становилось тождественным. Роланд часто чувствовал необъяснимое чувство стыда и неполноценности, когда он наблюдал, как она выглядит. Ему казалось, что он сидит в хорошо освещенной аудитории и заглядывает через плечо к самому умному ученику в классе. Чтобы противодействовать этому чувству, он думал обо всем том, что он сделает с ней ночью. Я более-менее все поняла. После того, как Анна просмотрела последний чертеж, она задумалась и кивнула. Он также питается от пара, за исключением того, что поршень заменяется лопастями, и, следовательно, это сэкономит энергию на возвратно-поступательном движении соединительных стержней, правильно? «Ты абсолютно права». Роланд отбросил свои грязные мысли и надел маску серьезного выражения. «Это паровая турбина. Хотя она также оснащена паром высокого давления, ее эффективность намного выше, чем у парового двигателя». Это был революционный продукт, над которым Роланд долго думал. Можно сказать, что Анна была главной причиной, почему он хотел избавить основные отрасли от ведьм. Только таким образом она сможет сосредоточиться на высококачественном механическом производстве. Паровая турбина была его экспериментом в этой области. У турбин было много применений. Их можно было использовать для питания кораблей и подачи электричества, особенно для последнего. Можно было бы предположить, что после того, как хребет падшего дракона будет захвачен, графиня Спиннер должна будет провести много времени за изучением государственных дел. Было бы нецелесообразно полагаться исключительно на магическую силу мистера Мун, чтобы обеспечивать ночное освещение для промышленности, не говоря уже об электроснабжении жилого района. Роланд, конечно же, не хотел признавать, что это был провал планирования, вызванный отсутствием у него опыта. Совершив эту ошибку, ему пришлось задуматься об альтернативном способе подачи электричества. Из-за естественных недостатков принципа циркуляции, электричество, генерируемое паровыми двигателями, было непостоянным. Кроме того, Роланд не знал о регулировании напряжения. Таким образом, паровые турбины были более подходящим выбором. Они имели более стабильную выходную мощность и более высокую термическую эффективность. «С чего мне начать?» — спросила Анна. «Помнишь, что ты сделала с боевой лодкой?» Роланд показал ей план лопасти. «Тебе нужно будет создать работоспособную модель этого устройства длиной около 1 метра. Основная проблема, которую ты должна решить, кроется в том, какой угол лопасти выбрать. Он должен обеспечивать плавный поток пара высокого давления через решетку статора. Если ты сможешь это сделать, более половины работы будет выполнена. Тем не менее, как можно использовать готовый конечный продукт без пробных данных? Единственным способом был метод проб и ошибок. Что касается ядра турбины, Роланд не беспокоился о трудностях изменения импеллера, потому что... Точность резки черного пламени была намного выше, чем у любого современного инструмента обработки. Он также не беспокоился о прочности материалов. В конце концов, импеллеры обычно работали при температуре от 500 до 600 градусов по Цельсию, а легированная сталь, обнаруженная Люсией, была более чем уместна при выполнении этой задачи. Ключевой проблемой была угловая координация между каскадом статора и импеллером. Первый был подобен фиксированному барьеру, который мог бы изменить угловое направление проходящего пара, чтобы предотвратить одновременное воздействие пара на импеллер, а также препятствовал направленному беспорядку и возникающему противоположных сил. По сути, это было похоже на гребень для рассечения воздушного потока. Если модель, которую построит Анна, окажется работоспособна, Роланд отправит ее на массовое производство, и тогда больше не было бы трудностей. После того, как методы обработки и качество материалов будут улучшены промышленным, результаты неизбежно существенно возрастут. Я поняла. Глаза Анны сверкнули, как бы сигнализируя, что она готова начать работу. «Не торопись». Роланд удержал ее за руку. «Ты, должно быть, слышала от Венди, что я решил начать атаку, чтобы захватить демонов». «Да», — ответила Анна. «Ты пойдешь-то сам?» Роланд спокойно покачал головой. «Это хорошо». Анна положила голову ему на плечо. «В последний раз я была напугана, чуть ли не до смерти, когда увидела, что ты ранен. Правда, я слышал от Найтингейл, что ты тогда была самым спокойным человеком. Если бы не твой решительный план, я мог бы действительно...» Прежде чем он смог закончить, Анна закрыла его рот своей мягкой рукой. «Не говори этого слова». Она ослабила руку только после того, как Роланд кивнул. Затем он продолжил. «Во всяком случае, я хочу сказать, что ты должна позаботиться о себе, понимаешь? Если что-то пойдет не так, немедленно используй сигил Божьей воли. Не страшно, даже если вы не захватите демонов. Вашего триумфального возвращения я буду ждать в замке». «Не волнуйся», — Анна рассмеялась, — «я не позволю им ранить других ведьм». После того, как Анна ушла, Роланд долго молчал, прежде чем пробормотал. «Ты рядом?» «Конечно. На учебном столе появилась фигура Найтингейл, но я не подслушивала, о чем вы говорили. Я вернулась только после того, как она ушла». Роланд встал и подошел к окну. Поглядев в сторону заснеженных гор, он объяснил Найтингейл план охоты, который он задумал. «Перед тем, как отправиться в путь, вам нужно будет несколько раз все отрепетировать, чтобы ознакомиться со всей процедурой охоты, а также понять свои собственные задачи и задачи друг друга. Более того, этот план будет эффективен только в том случае, если вы столкнетесь с небольшим количеством демонов. Его нужно будет скорректировать в зависимости от ситуации». Он остановился, прежде чем продолжил. «Если вы столкнетесь с худшей из ситуаций, и я имею в виду самую безнадежную и непоправимую ситуацию, ты должна вернуть Анну, несмотря ни на что». Найтингейл ничего не сказала. Вместо этого она подошла, пока Роланд повернет голову, чтобы посмотреть на нее, и спросила в ответ. «Это настоящая причина, по которой вы не идете?» Роланд не мог отрицать правду. «Если я пойду, ты определенно решишь спасти меня, верно?» «Понятно». Найтингейл легко вздохнула. «Я сделаю все возможное. Я на тебя... «На тебя вся надежда», — сказал Роланд и похлопал ее по плечам. Глава 545. Репетиция битвы. Город Визимья, к северу от стены пограничного города. Добравшись до испытательного полигона, Ифи обнаружила, что там уже собралось много ведьм. Среди них были и Мэгги с ее верным спутником, девушкой с золотистыми волосами. «Кажется, ее зовут Молния», — подумала Ифи. Когда молодая девушка увидела Ифи, она злобно потрясла кулаком в воздухе и поморщилась, прежде чем оттянуть Мэгги подальше. Еще 3 дня назад Ифи захотелось бы прочитать этим двум лекцию о том, что они должны проявлять почтение перед боевой ведьмой. На этот раз она просто тихо рассмеялась. Настороженное выражение молодой девушки напомнило Ифи Энни. «Когда я была в их возрасте, Энни была похожа на эту девушку. Она всегда была осторожна и бдительна, и всегда шла впереди, чтобы защитить меня». Мы вдвоем искали убежище. Возможно, поэтому в объединении они сестры. Поскольку все уже собрались, я начну объяснять смысл миссии. Ее кодовое название — точка плавления. Мисс Агата будет командиром, провозгласил Роланд, прежде чем он оказался в центре внимания. Конечно, многие из вас уже знают детали миссии, однако для новичков я все объясню снова. Неужели, говоря о новичках, он обо мне? Ифи сразу же сосредоточилась. Как бы то ни было, это первая миссия, означенная новым лордом. Поскольку он попросил меня принять участие, это означает, что будет битва. Это будет хорошей возможностью продемонстрировать ценность моих способностей, подумала Ифи. Чтобы понять силу врага и ускорить исследование сигил магических камней, вы все отправитесь в дьявольский город за горами. Вы понимаете, вы выманите демонов на бой и используете засаду, чтобы захватить их живьем. После того, как Роланд закончил свое объяснение, Ифи долго не могла собраться с мыслями. «Конечно, я все правильно услышала. Боже ты мой, он серьезно. Эти демоны ответственны за уничтожение Империи Ведьм, которая управляла всем материком. Эта женщина, которая выступает командиром этой миссии, была старшей ведьмой более 400 лет назад. Война Божественной Воли решит судьбу человечества. Эти мерзкие враги прячутся где-то недалеко от западного региона. Как все это возможно? Она с трудом не изменилась в лице, когда взглянула на других ведьм. Однако она поняла, что на их лицах не было ни малейшего удивления. Было очевидно, что все они уже знали об этом. А теперь Агата расскажет о том, на что вам нужно будет обратить внимание во время миссии, а также проинформирует вас о тактическом расположении. Агата кивнула и шагнула вперед. «Согласно нашим знаниям, в лагере демонов есть бдительный дозорный демон. Это важная деталь для нашего плана. Любой, кто окажется в поле его зрения, будет разоблачен. Если наша позиция будет замечена еще на подступах первой группы врагов, которых следует ожидать, будут летающие дьявольские звери. Этих демонов должно быть немного, особенно в таком отдаленном месте. В последний раз мы встретили только лишь двоих. Я не ожидаю, что число их изменится». «Мы находимся в невыгодном положении в воздушном бою, поэтому лучший план — привлечь их на землю. Если все получится, я сама смогу справиться с ними обоими. Однако беспокойные демоны, которых они могут быть на их спинах, летающих будут предоставлены мисс Ифи». Агата взглянула на последнюю. «Если тебе удастся их захватить, наша миссия будет считаться успешной». «Кажется, она немного старше меня, но говорит, что прожила более 400 лет. Некоторое время Ифи оставалась в оцепенении, прежде чем пробормотала бессвязно. Я понимаю. Ты никогда не видела демонов раньше, и поэтому нормально, что ты опасаешься». Агата, казалось, прочитала ее мысли. «У Венди есть записи о встречах ассоциации с демонами. После репетиции ты можешь взглянуть на эти записи, и это убережет тебя от полного ошеломления, когда ты увидишь их наяву». Эти слова заставили Ифи засомневаться. Полного ошеломления, даже если враги выйдут из ада, они скоро будут жалобно плакать в клетке, которую я поставлю для них. «Как мы прижмем их к земле?» — спросила молния. «Оставим воздушный шар и пойдем в сокрытый лес». Агата принесла на землю и использовала камни для создания визуальной диаграммы. «Когда Сильвия заметит, что враги преследуют вас, мы и Мэгги немедленно сопроводите тех, кто находится на воздушном шаре, в лес». Я подтвердила эту часть с его высочеством. Если это водородный шар, Венди сможет управлять им в одиночку. Пока Сильвия будет в поле зрения дозорного демона, мы вдвоем сможем уйти. Когда ужасные звери приблизятся к воздушному шару, вы будете нести ответственность за то, чтобы заманить их в лес. Они потеряют вас из вида и спустятся на землю. Но берегитесь копий врагов. Я думаю, что вы сможете легко уклониться от них. «О, этот план звучит захватывающе!» — воскликнула молния с широкой улыбкой на лице. «Я в деле. Лес — родные просторы для Ливс. Когда демоны войдут в зону засады, они окажутся в ловушке. Мне не нужно рассказывать, что делать дальше». «Что, если там будет более двух ужасных зверей?» — спросила ведьма с зелеными, как нефрит, волосами. «Если их будет несколько, демоны, вероятно, разделятся и начнут охоту. Вы можете оставить еще несколько человек на воздушном шаре, чтобы они вели наблюдение за воздухом, а остальные пусть входят в лес». Агата замолчала. «В таком случае Анна справится с любыми врагами в воздухе. Но помните, что смертоносный диапазон сигила Божьей воли ограничен. Лучше всего активировать сигил только тогда, когда ужасные звери соберутся вместе. Кроме того, Анна не может использовать свои собственные способности при активации сигила. В течение этого времени, Ливс, ты должна всеми силами защищать Анну». «Как насчет меня?» — спросила Натингейл. «Ты будешь сопровождать Ифи. Ее способность эффективна только в пределах 10 шагов, поэтому она уязвима для копья демона, когда находится в открытом положении. Ты будешь использовать свой туман, чтобы быстро приблизиться к врагам». «Хорошо». Натингейл повернула голову и внимательно посмотрела на Ифи. Последняя сразу же почувствовала ауру магической силы. Она была острой и холодной, как будто это была субстанция со своим разумом. «Не будь мне обузой». Ифи почувствовала, что это была боевая ведьма. Мало того, она прошла много кровавых сражений и имела много крови на руках. «Хорошо, начнем репетицию». Агата поморщилась. «Мы начнем с заманивания демонов». После часа репетиции Ифи уже имела общее представление о способностях каждой ведьмы, участвовавшей в миссии. Она была удивлена, что здесь было много ведьм, которых можно было бы считать боевыми ведьмами. Возьмите Ливс, например. Она пряталась в стволе дерева в лесу. Она могла манипулировать всем лесом. Этот тип способности был почти немыслим и был на уровне, который полностью превзошел обычные пределы ведьмы. Или Венди, которая, хотя и отвечала за управление воздушным шаром, могла вызвать небольшой ураган, который превращал камни и грязь в болезненные снаряды. Холод Агаты мог служить как щитом, так и острым клинком. Таким образом, она была одинаково осведомлена как об атаке, так и об обороне, по крайней мере, с близкого расстояния. Натингейл была еще страшнее. Как только она входила в свой туман, она могла отправиться почти в любую часть мира. Физически препятствия реального мира совсем на нее не влияли. Почувствовав силу этой способности, Ифи могла себе представить, что в реальной битве это делало ее непобедимой. Двигаясь без следа и не давая шанса для защиты, Натингейл быстро заставит любого врага впасть в отчаяние. Но самым любопытным талантом была Анна. Согласно плану миссии, эта молодая женщина, которая выглядела едва ли старше подростка, была настоящим тузом в команде. Насколько же сильна ее способность, что она сможет победить всех демонов за один раз? Ифи не пришлось долго ждать ответа на свой вопрос. Глава 546. Загадка божественных камней. Задача Анны была совершенно особенной. Она только начала практиковать, используя сигил Божьей воли, и все остальные уже были полностью знакомы со всем процессом охоты. Хотя Ифи не могла понять, какой способностью владел сигил Божьей воли, она могла заметить, что ведьмы были очень рады тому, что эта репетиция должна была состояться. Неужели у них редко появляется возможность увидеть, как Анна демонстрирует свои способности? Любопытство Ифи продолжало расти. Она наблюдала, как Анна пробирается к середине поля, держа в руках странный лист металла. Анна была совсем не похожа на боевую ведьму. Ее спокойное выражение напоминало кристально чистую воду озера. Ее движения и жесты давали ясно понять, что она никогда не участвовала в битве ни на жизнь, а на смерть. Лист металла, который она несла, также сильно озадачил Ифи. Она была размером с ладонь и была полностью плоским с обеих сторон. В него были вставлены блестящие драгоценные камни. Этот предмет ни в коем случае не выглядел как оружие. Поднимайте воздушные шары в воздух. Агата указала на направление сокрытого леса. Через некоторое время из леса появится несколько разноцветных воздушных шаров, которые взлетели высоко в небо. «Давай, стреляй по ним!» — закричала она следом. «Подождите, это же слишком далеко!» — размышляла Ифи. «Расстояние от поля до края леса составляло не менее 250 метров. Как Анна может сбить эти шары без полета? Или она может преодолеть обычные пределы способности, показать мощь ее магической силы, подняв ее до небес?» Анна кивнула Агате. Она подняла металлический лист и направила его в направлении воздушных шаров. Вскоре Ифи стала свидетелем сцены, в реальность которой она едва могла поверить. Четыре драгоценных камня одновременно стали излучать ослепительный свет. Через несколько секунд лист металла стал золотым. В ясном небе послышались раскаты грома, а лучи света сплелись в облаках и стали заливать светом землю, как будто в небесах образовалось новое солнце. Ее способность позволяет ей манипулировать всем небом. До того, как толпа даже успела в восторге воскликнуть, из рук Анны вылетел ослепительный луч золотого света и направился прямо к воздушным шарам. Световые лучи и в небе, и множество молний двинулось по следам золотого света, яростно бросаясь на мишени. Все это казалось карой, которую мог ниспослать только сам Бог. Ифи казалось, как будто рядом с ушами раздался оглушительный рев, заставляющий ее мозг гудеть. К тому времени, когда световые лучи исчезли, ей все еще не удалось полностью восстановиться. Что это за удивительная способность? Тело Ифи продолжало неудержимо дрожать, когда она смотрела на пустое небо над лесом. Даже если бы все боевые ведьмы Ассоциации Кровавого Клыка собрались вместе, они не смогли бы справиться с такой силой. Она полагалась на свои способности или на металлический листок, чтобы это сделать. Было неважно, кто встречал такой сильный удар, дикие звери, о которых упоминала Хайди Морган, или просто стадо овец. Ифи вдруг вспомнила предложение Его Величества Роланда. «Это сила старших ведьм?» Оказалось, что сам Роланд в первый раз увидел полную силу сигила Божьей воли. Первоначальные световые лучи, казалось, оставляли за собой невидимый след, позволяющий золотым молниям следовать тем же путем. Кроме того, первый удар молнии ударил в край леса. Вероятно, это означало, что пользователь сигила мог контролировать его таким образом, чтобы луч распался, только оказавшись рядом с врагами. Еще одна вещь, которую Роланд заметил в лучах света, заключалась в том, что они были толстыми, как рука, только при выпуске, но они быстро расширялись, и возможный диапазон удара каждого луча составлял примерно 50 метров. В эпоху холодного оружия это, несомненно, считалось апокалиптическим оружием массового уничтожения. «Все эти лучи света созданы магической силой», — Роланд посмотрел на Найтингейл. «Полагаю, что так». Она немного колебалась, прежде чем ответить. «Полагаешь?» «В тумане я действительно увидела бешеную волну магической силы, но она казалась озадаченной. Ее цвет отличался от любой магической силы, которую я знаю или видела раньше». «Что за цвет?» «Черный, или я должна сказать цвет без света». Найтингейл нахмурилась. Они были похожи на черные дыры, образованные камнями божественного воздаяния. Роланд вздрогнул. Как может свет магической силы, сверкающий золотом сигила, быть черным в мире тумана? Означает ли это, что характеристики их магической силы одинаковы или, по крайней мере, похожи? В своем коротком трансе Роланд казалось... Он был на грани разработки смелой теории. После того, как Роланд вернулся в свой кабинет в замке, он вызвал к себе Агату. Сколько раз твои люди изучали сигилы и божьи воли? Немного, я уже рассказала вам все, что мы узнали. В конце концов, только наши главы могли активировать этот тип сигилов, поскольку их магические способности были решающими для наших сражений. На такого рода эксперименты мало что оставалось. Затем она спросила с любопытством, что случилось, что-то не так? Ты уже упоминала, что Сигил смог пробить защиту камня божественного воздаяния, верно? Агата кивнула. Не всякий раз, все зависит от качества божественных камней. Разве вы никогда не наблюдали характеристики магической силы Сигила Божьей воли? Мягко спросил Эрланд. В тумане магические молнии, которые высылает Сигил, имеют тот же цвет, что и камни воздаяния. «Нет, мы уже проводили этот эксперимент раньше. Было необходимо зафиксировать характеристики магической силы, однако во время активации сигила камень изменил... изменения терял свою функцию. И потому, что наши главы, конечно, не могли каждый день посещать исследовательское общество, мы просто записали наблюдаемый свет как золотой». Агата несколько раз моргнула. «Подождите, вы говорите, что он имеет тот же цвет, что и область помех божественного камня?» «Именно так», — неторопливо ответил Роланд. «У меня есть теория о том, что камень божественного воздаяния не создает черных дыр, которые нейтрализуют магическую силу, а содержит огромное количество магической силы, которая влияет и сводит на нет действия магии поблизости. Сигил Божьей воли заставляет камень... измерения терять свою эффективность. В пределах диапазона своего влияния он создает область помех, как и камень воздаяния, и поэтому камень измерения не имеет никакого эффекта. Но стажер, ответственный за наблюдением за магической силой, прямо сказала. Агата внезапно остановилась на полуслове. Ее наблюдение было затруднено ослепительным светом, испускаемым сигилом, как будто тени покрывали свет. Роланд быстро сообразил, что в то время как в мире тумана Найтингейл только магическая сила обладает светом, она даже может смотреть прямо на солнце, не будучи затронутой. Вот почему вы не смогли сделать это открытие. Наблюдение за магической силой было производным навыком ведьм. Он был ограничен индивидуальным визуальным уровнем ведьмы. Кроме того, наблюдения, проводимые днем и ночью, приведут к разным выводам. Сильвия могла легко доказать это. Со своим магическим зрением она могла обнаружить магическую активность им в нескольких километрах. Ее дальность обнаружения была намного выше, чем у Найтингейл. Вот почему исследовательское общество сильно доверяло результатам камня измерения. Их точность не зависела от человека, который его эксплуатировал, и не зависела от окружающей среды, в которой он работал. И таким образом он давал общую высокоточную оценку задействованной магической силы. Результат был бы почти так же хорош, как при наблюдении в тумане Найтингейл, поэтому исследовательское общество согласилось бы с заключением наблюдателя только, когда камень измерения не мог действовать. Глава 547. Операция «Точка плавления». Агата раздраженно шагала взад и вперед перед столом из красного дерева. Итак, если вы правы, выходит, что сигил Божьей воли может проникнуть в божественный камень воздаяния из-за его более сильного магической силы, и звери хаоса на самом деле изменили божественный камень, чтобы уменьшить его магическую силу, тем самым превратив его в обычный тип магического камня, именно так я и думаю. Нет, это неправильно. Она резко остановилась. Если темная пустота проистекает из огромной магической силы, почему ничего не происходит с ведьмой? с ведьмой, Роланд был ошеломлен. Я имею в виду Анну. Агата задумалась и сказала: «Ее магическая сила достаточно сильна, чтобы дважды активировать сигил Божьей воли. Она еще сильнее, чем божественный камень воздаяния. Однако ее черное пламя по-прежнему будет затронуто божественным камнем воздаяния. И она не сможет нейтрализовать магическую силу рядом с ней. Это не имеет смысла, если основываться на вашей теории». Ну, Роланд немного помолчал. Разумное объяснение вопроса Агаты ускользнуло от него. Божественный камень воздаяния даже беднейшего качества мог легко превратить ведьму в бессильную женщину. Даже черное пламя Анны со всей ее мощью поддастся его воздействию. Кроме того, магическая сила Анны вылила как сплошной металлический куб в мире тумана, не имея ничего общего с полой черной дырой. И еще один вопрос. Почему магические камни могут быть активированы только магической силой? Агата продолжила. Даже если магическая сила становится менее интенсивной, количество энергии, оставшейся в камне, не должно быть уменьшено. Фактически, простые люди не могут управлять камнем воздаяния. Исследовательское общество также подтвердило, что магическая сила в магическом камне не подлежит передаче, поэтому магические камни нельзя использовать в качестве ресурсов. Она остановилась на мгновение, а затем продолжила. «Мой руководитель полагал, что только живые существа могут сохранять магическую силу. Магическая сила просто не будет работать на мертвых организмах. И как доказательство, кровь ведьм и демонов. Большинство исследователей так считали. Даже не обращать внимания на их вывод, ясно, что до тех пор, пока магические камни не будут заряжены магической силой или не станут сигилами, они ничем не будут отличаться от обычных драгоценных камней». Роланд молчал. Казалось, его предположение о магической силе было немного иррациональным. Гром магической силы, похожий на черный свет, был настолько похож на божественный камень, что между этими двумя сущностями должны были быть какие-то связи. Что же он упустил? Жаль, что в эту эпоху не было никаких надежных методов наблюдения или анализа. Единственный способ изучить магическую силу — это способности ведьм или камень измерения. Тем не менее, то, что он получал с помощью этих методов, было просто очень общим описанием особенностей магической силы, что вряд ли помогло бы дальнейшим исследованиям. Роланд подумал некоторое время и, наконец, решил отложить этот вопрос в сторону, надеясь, что впоследствии он сможет найти ответ уже во время процесса производства сигилов. 3 дня спустя был подготовлен план операции «Точка плавления». Роланд лично отправил солдат в доки. Это была первая военная операция в большом масштабе, где ведьмы действовали как главные бойцы. Всего было 2 корабля. Оба они были заполнены опытными ветеранами Первой армии. Брайан был капитаном. Эти солдаты сражались вместе с Роландом против демонических зверей на городской стене, уважали его и доверяли. Когда Роланд осматривал их, он снова и снова подчеркивал, что противник, скорее всего, будет чрезвычайно жестоким монстром, даже более опасным, чем демонические гибриды. Он подчеркнул, что любой, кто не желает участвовать в миссии, может высказаться. Однако никто не ушел, и Найтингейл также подтвердила, что все они приняли свои решения по своей воле. Несмотря на их решительность и мужество, Роланд не переоценивал боевые способности этих сотен солдат, которых он вынужден был выбрать потому, что люди в этом мире, естественно, боялись демонов всем своим сердцем. В отличие от него, который видел всевозможные насилия благодаря телевидению или кино и не удивлялся каким-то там свирепым монстрам, эти простые люди были бы в ужасе. Воспоминания о предстоящем сражении, возможно, станут кошмарами, которые будут преследовать их всю оставшуюся жизнь. Таким образом, тщательно отобранные солдаты не будут непосредственно участвовать в боях, но будут защищаться вдоль реки в 2 или 3 милях от фактического поля битвы. Они начнут действовать только если ведьмы будут вынуждены отступить в случае непредвиденной ситуации. Ведьмы, избранные Роландом, были самыми влиятельными в городе Бензимья, включая Анну, Найтингейл, Венди, Ливс, Агату, Сильвию, Ифи, Молнию и Мэгги. Если верить Агате, такой комбинации может быть даже более чем достаточно, чтобы убить лорда Ада. «Берегите себя. Ваша личная безопасность — ваш главный приоритет», — серьезно заметил Роланд. «Вам не нужно выполнять миссию во что бы то ни стало. Я буду ждать вас всех в замке». Анна поднялась, чтобы обнять его. «Не волнуйтесь, я защищу их». «Я тоже, ваше величество». «Угу». Маленькая девочка и голубь тоже обняли Роланда. В конце концов, все обняли Роланда, кроме Агаты и Ифи. Агата фыркнула и пробормотала про себя. «Это простая охотничья операция. Мы не навсегда прощаемся. Если бы в Такиле мы перед каждым отъездом прощались вот так, как вы, ребята, только что вы это сделали, то демоны были бы прямо под вашими носами задолго до окончания проводов». Ифи, с другой стороны, была поражена. Она в первый раз услышала такой обычный приказ. «Вам не нужно выполнять миссию, а просто нужно вернуться домой благополучно. Его Величество был слишком снисходителен к ведьмам. Разве это не считалось поощрением трусости? Когда она была в ассоциации Кровавого Клыка, она рассматривала каждое сражение как битву до смерти. И действительно, к сожалению, в течение последних нескольких лет было убито несколько боевых ведьм. Ведьмы, которые не смогли выполнить задания мастера, были строго наказаны и даже были сочтены бесполезными членами ассоциации. Однако Роланд Уимблдон, похоже, имел совершенно другой подход к ведьмам. Он обращался с ведьмами не как со зверями или ягнятами, а просто как с людьми. Столбы дыма вырвались из дымоходов, и со свистом пароход медленно двинулся вперед и отчалил. Внезапно Роланд почувствовал пару невидимых рук, что обхватило его лицо. Они были холодными, но мягкими. «Позаботьтесь о себе. Когда я уйду, не покидайте замок без нужды». Услышал он в ухе шепот незнакомого голоса. «Я скоро вернусь». Знакомого. После этого он почувствовал, что что-то слегка коснулось его губ. Это было совершенно отличимое ощущение от ощущения на лице. Прикосновение было немного сладким и влажным, но прежде всего теплым. Это был беглый и иллюзорный поцелуй. Когда Роланд наконец понял, что случилось, он протянул руку, но ничего не обнаружил. Поскольку пароход был намного медленнее, чем воздушный шар, потребовалось почти 2 дня, чтобы добраться до конца Красноводной реки. При виде шапок, возвышающихся гор и водопадов, группа людей на лодке была поражена великолепной сценой перед ними. Поскольку снег в горах таял гораздо медленнее, чем в лесу, вода от таяния накапливалась месяцами. Вода бежала прямо вниз от пропасти и разветвлялась в различные потоки по скалам. С расстояния эти потоки выглядели как несколько тонких и слабых нитей, однако при дальнейших исследованиях становилось понятно, что потоки были такими же широкими, как реки. Вода ревела и гремела, когда она впадала в озеро у подножия горы. Очевидно, что Красноводная река была только одним из выходов к озеру. В противном случае река переполнилась бы из-за вздымающейся воды. После ночного отдыха в воздухе поднялся водородный шар. Тем временем флот отступил где-то на 3 километра от берега и начал строить оборонительный фронт вдоль реки. Операция «Точка плавления» официально началась. Глава 548. Заманивание демонов. Острый взгляд переносил Венди Сильвием к морю водоворота, а молнии Мэгги парили каждая со своей стороны корзины, готовясь перехватить их при необходимости. Поскольку их миссия заключалась не в том, чтобы исследовать дьявольский город, они летели не слишком высоко. Как только они пролетели над снежными шапками гор, Сильвия могла смотреть прямо сквозь горы и скалы вдоль берега и увидеть демонов. Демонический глаз на вершине чернокаменной пагоды. По словам Агаты, демоническому глазу не нужно было видеть людей, потому что он мог ощущать и находить своих врагов, когда они оказывались в поле зрения. Никто не мог избежать их внимания, ни невидимые, ни те, кто спускался с неба. Из-за этого святая армия часто теряла множество воинов. Другой вариант заключался в том, чтобы не смотреть на демонический глаз. Однако это было довольно трудно добиться из-за того, что эти демоны обычно стояли на самой высокой точке палаточных лагерей. «Как все прошло? Ты увидела?» Молния подлетела ближе, чтобы спросить Сильвию. «Мне нужно еще приблизиться, иначе я не могу присмотреться», — ответила Сильвия, потирая глаза. Ей требовалось много магической силы, чтобы смотреть сквозь препятствия с помощью своего магического взгляда. Ее взгляд был в значительной степени ограничен, хотя она с осторожностью сумела уменьшить поле своего зрения до прямой видимости. Она все еще чувствовала головокружение, когда выхватывала отдельные детали. «Поняла. Венди вызвала порыв ветра. Держись». По мере того, как бы горы постепенно становились видны, все отчетливее, тонкий красный туман медленно показался на горизонте. Хотя стоял ясный день, облако тумана все еще задерживалось вокруг гор. За одним исключением того, что это облако было светлее, чем то, что они видели в последний раз. Сильвия снова взглянула на туман. На этот раз она, наконец, смогла увидеть землю через плотный туман. Несколько зданий, похожих на башни, вырисовывались из-за красного тумана, и вся сцена была похожа на пустынную землю. Вскоре она заметила самый большой черный шпиль. По сравнению со случайным вторжением, как в прошлый раз, на этот раз операция была тщательно спланирована. Они сначала должны были всполошить демонов, а затем заставить их начать атаку. В отличие от молнии, которая всегда была легкой на подъем и энергичной, Сильвия просто хотела жить обычной жизнью. Ни в коем случае она не хотела бы быть исследователем. Однако, поскольку ей суждено было сразиться в войне божественной воли, ей не удалось бы просто стоять в стороне, как бы сильно она не ненавидела войны. Точно так же, как в тот раз, когда она обещала Тиле приехать в пограничный город, чтобы проверить, управляет ли Роландом ведьмами. Сейчас она без особого колебания подчинилась приказу, когда Роланд раскрыл свой атакующий план. Она выступала за Роланда ради пользы всех ведьм на спящем острове. А теперь она сражалась за объединение ведьм и все королевство его величества. Сильвия глубоко вздохнула и подняла взгляд вверх. В одно мгновение ей стали видны сотни глазных яблок. Черное железообразное чудовище все еще сидело на своем обычном месте. Его тело слилось с башней, как будто оно выросло из камня. Все его глазные яблоки одновременно обратились к Сильвии. Она даже могла увидеть ее собственное лицо в этих черных блестящих глазных яблоках. На секунду все ее волосы встали дыбом, и по ее спине пробежал холодок. «Они идут!» Сильвия отозвала свою силу и громко закричала. «Начинаем!» «Угу!» Мэгги сразу же превратилась в гигантского дьявола и остановилась под корзиной. Сильвия спрыгнула с корзины и приземлилась на широкую спину Мэгги, а молния усадила Венди на спину и полетела к сокрытому лесу. В отличие от последней поездки, в которой они были в панике и испуганы, на этот раз они были готовы ко всему. Согласно плану, молния вернется туда, где был один пустой водородный баллон, а затем заманит демонов в их ловушку. Тем временем Сильвия оглянулась. На скале появилось 5 черных точек. Их было больше, чем предсказывала Агата, но количество все еще укладывалось в пределы разумного. Тем не менее, с помощью своей магического взгляда она заметила что-то необычное. Из 5 врагов только 4 были верхом на ужасных зверях, и 2 из них сильно отличались от обычных беспокойных демонов. У них не было большого тела, и у них не было сильных рук. Они не носили шкуры животных или доспехи, как обычно делали беспокойные демоны. Они были в красочных ризах, которые светились как радуга. Сильвия с первого взгляда не могла понять, из чего сделаны их вещи. Тем не менее, она могла видеть, как что-то кишит и извивается под ризами, как многочисленные гадюки. Головы 2 демонов были больше, чем головы обычных беспокойных демонов. Тем не менее, их глаза и носы ничем не отличались. Их лица были самыми жуткими рожами, которые она когда-либо видела. Они имели 2 больших шрама с красными бороздами, что шли от центра. Когда она опустила взгляд на последнего демона, Сильвия была ошеломлена его видом. Демон тот был одет в тяжелые, но аккуратные доспехи с гигантским тяжелым мечом на спине. Тем не менее, он не был медленным, а летел сразу за 4 товарищами. Его лицо было полностью покрыто шлемом, в отличие от шлема черепа, который обычно носили беспокойные демоны. Этот особый шлем был сделан из металла в идеальном соответствии с его доспехами. По обеим сторонам шлема были выгравированы сложные узоры. Несколько острых рогов, которые выглядели как чернокаменная пагода, с первого взгляда торчали кверху. В прорези для глаз были блестящие красным светом угольки, заставляющие демона выглядеть злобным и агрессивным. «Что это за демон?» — подумала Сильвия. Сильвия была охвачена ужасом, поскольку Агата никогда не говорила ей, как справиться с этой ситуацией. Она задавалась вопросом, должна ли она следовать первоначальному плану. Сильвия чувствовала напряжение. Она последовала за Венди в дебри леса. Когда она спустилась со спины Мэгги, она увидела, что в воздухе появилась золотая фигура и взлетела на воздушный шар с огромной скоростью. Остановить молнию было невозможно. После некоторого колебания Сильвия почувствовала необходимость сообщить об этом Агате, что погладила крылья Мэгги и сказала «отнеси меня в засаду». «Что не так?» Венди пошла к ней. «Разве нам не нужно встретиться с первой армией?» Во время маневра им было поручено покинуть основное поле битвы и как можно скорее встретиться с первой армией после успешного заманивания демонов в засаду. Учитывая, что они 2 не были достаточно сильны, чтобы сражаться с демонами. «Я увидела каких-то странных демонов». Сильвия покачала головой. «Враги не только беспокойные демоны. Я должна рассказать всем». Но площадь засады довольно большая, ах, лицо Мэгги осунулось. Может потребоваться некоторое время, чтобы найти их. «Все в порядке, просто доставь меня туда». Она вернулась на спину зверя и повернулась к Венди. «Ты встречайся с армией на берегу реки, я скоро вернусь». Молния летела так быстро, как только могла. Ветер свистел в ушах. Она увидела, что земля, леса, реки и пляжи ниже быстро становятся меньше и затуманиваются, превращаясь в различные цветовые блоки и искаженные линии. Она должна вернуться туда, где был водородный шар до того, как это сделали демоны. Чтобы привлечь внимание врагов, ей пришлось притворяться, что она бежит в спешке. Когда она, наконец, заметила обширный океан, она увидела острый взгляд, а также демонов. Глава 549. Решение Агаты. Молния подлетела ко дну воздушного шара, нашла пороховой мешок, прикрепленный к подушке безопасности, вытащила предохранитель. Увидев белый дым, выходящий из порохового мешка, она немедленно полетела прямо к морю. Это было простое устройство саморазрушения. Как только враги начали следовать за воздушным шаром, ловушки должны уничтожить острый взгляд, чтобы избежать смущающей ситуации, когда демоны были бы слишком заняты новым устройством, а не преследовали ведьм. Взрыв прогремел, когда молния уже коснулась моря. Вспыхнула вспышка. Молния подняла голову и увидела, что подушка безопасности надувается и становится огромным красным огненным шаром с ярко-оранжевым посередине и темно-красным дымом, катящимся по краям. Пламя, как заходящее солнце, пылало еще долгое время. Она смотрела, как демон приближается к ревущему пламени. Он сделал кульбит и загорелся, прежде чем упал в море со своим наездником. Остальные четверо демонов вылетели из дыма внизу, бросились к молнии. До сих пор все шло, как планировалось. В конце концов, демоны не были такими уж умными. Молния подняла уголок рта и полетела близко к морю, направляясь к лесу. План заключался в том, чтобы привести их вглубь леса, где Ливс взяла бы все под свой контроль. Все было готово на их охотничьем угодье, и Ливс спокойно ждала, когда демоны попадут в ловушку. Плотные ветви, виноградные лозы и меч-трава неизбежно станут кошмаром для врагов, если им снятся сны. Сильвия использовала магический взгляд, чтобы оглядеть место засады. Лес под контролем Ливс светился зеленым. С неба он был похож на флягу, вложенную в землю. Ее горлышко было обращено к морю, а остальная часть протянулась на несколько километров. Несмотря на головокружение, она проверила внутреннюю часть каждого дерева. Мгновенно подробности, роящиеся в ее голове, причиняли сильную боль. Сильвия, наконец, нашла Агату, которая спряталась в большом дереве рядом с горлышком фляги. «Почему ты здесь?» Ствол распахнулся, когда Мэгги упала на землю. Агата высунула голову и спросила, «Неужели план заманивания демонов не увенчался успехом?» «Нет, все сработало. Выманили 5 демонов». Она спрыгнула со спины Мэгги и подняла белокурую девочку, которая вернулась к своей человеческой форме. Сильвия поспешно спряталась в дереве, но 3 из них какие-то другие. Что с ними не так? Сильвия подробно писала странных демонов, которых она увидела, чем шокировала Агату. Сердце Сильвии сжалось, с ними трудно справиться. Агате потребовалось много времени, чтобы прийти в себя, затем она сказала с беспокойством. «Демоны в ризах, устрашающие демоны. Они ужасные убийцы для простых людей, но ведьмам не нужно их бояться, пока мы не смотрим им в глаза. Под их отрубленным лицом скрываются настоящие глаза устрашающих демонов». «Понятно», — пробормотала Сильвия. «В старинных историях ведьм их враги пришли бы в ужас от этих демонов, превращаясь в напуганных, робких, сбитых с толку и отчаянных. Отряд смертных в 100 человек может быть разгромлен 3 или 4 такими устрашающими демонами. Большинство людей слишком боялись думать. Они просто опускались на колени в ожидании смерти, даже если божественный камень воздаяния и мог значительно ослабить этот эффект. Он не мог полностью удалить такие чувства. Демоны, казалось, рождались с этой способностью контролировать эмоции людей, и никакие явные колебания их магической силы не могли им помешать». «А как насчет демона в доспехах? Он может летать один, это лорд Ада?» «Нет, Агата», — грубо рявкнула низким голосом. «Если твое описание верно, я предполагаю, что это, вероятно, старший демон. У нас проблемы». «Старший демон?» — Сильвия Бера была в недоумении. «Союз мало знал о них, за исключением того, что они обладают многими способностями и похожи на людей. Правда, они намного больше. Простая их сила и магическая весьма могучая». Она с трудом сглотнула. «Говорят, что только ведьмы исключения могут конкурировать с ними». «Исключение? У нас ведь нет с собой ведьмы-исключения». Сильвия занервничала. «Сообщи Ливс, что план остановлен. Мы должны отступить и встретиться с первой армией». Агата закусила губу. «Он может летать благодаря камню полета. На самом деле, это небольшая проблема, если останутся только молнии Мэгги, а потому что они смогут летать. Однако мы не сможем убежать от их атаки, как только мы выйдем из-под защиты Ливс. Хотя я никогда и не видел настоящего настоящего старшего демона, мне как-то сказала Алисия, что все ведьмы должны сосредоточиться на борьбе с этими хитрыми и сильными демонами, или мы, скорее всего, умрем из-за крошечного промаха. Она стала бить по стволу, пока сверху не раздался голос Ливс. «Я слушаю, что случилось?» Агата твердо сказала. «План изменился. Пожалуйста, сообщим всем ведьмам, что мы переходим от плана А к плану Б. Пусть Найтингейл наблюдает за демоном в доспехах. Не стесняйтесь убивать его, если у Анны появится шанс». План Б означал, что они переходят от идеи захвата к использованию сигила Божьей воли, чтобы уничтожить всех врагов. «Мы действительно будем сражаться со старшим демоном?» Силия не могла не обхватить Мэгги в волнении. «Побег приведет лишь к смерти, пока есть шанс выжить. Мы будем стараться сражаться с ними», — Агата заговорила медленно. «Старший демон всегда выступает с рядом других демонов, но теперь у них есть только два устрашающих демона в качестве стражей, поэтому мы, скорее всего, выиграем даже и без ведьмы исключения». «Я вижу молнию», — снова заговорила Ливс. «Они приближаются». «Тссс». Сильвия затаила дыхание. Она услышала рев с верхушки деревьев, а затем услышала, как тяжелые предметы попадали на землю впереди. Звуки быстрых шагов демонов отразились эхом в джунглях и вскоре исчезли. Остался только низкий рев ужасного зверя. «Что там происходит?» «Демон в доспехах еще не приземлился, и он все еще следует за молнией. Остальные демоны спешились за лесом и тоже пошли за ней». «Подождите, одного демона нет». Сильвия удивительно осмотрела окрестности. «Рядом с нами осталось только три ужасных зверя. Хорошо, позвольте мне сначала убить этих глупых рептилий, чтобы они не смогли убежать, даже если захотят». Агата выглянула на свет. «Ты не боевая ведьма, просто побудь пока здесь». «Но они могут летать», — Сильвия волновалась. «Что, если они захотят улететь, спасаясь?» «Не волнуйся». Она посмотрела на маленькую девочку, которая хотела присоединиться к ней. «Не волнуйся, у нас есть Мэгги». Ужасный зверь внезапно упал с неба, появился за ними, расправил крылья, размахивая хвостом и громко взревел, обращаясь к трем ужасным зверям. Они были немедленно отвлечены. К удивлению Сильвии, три ужасных зверя подражали Мэгги и даже расправили свои крылья и завиляли хвостами, как будто они танцевали, чтобы получить больше места для того, чтобы показать себя во всей красе. Они толкали друг друга и отказывались отступить. Они развлекали ее. Агата выскочила из леса с другой стороны. На земле образовался слой белого льда. Глава 550. Резня. Сильвия впервые увидела такой невероятный способ передвижения. Как только Агата выдвинулась вперед, перед ней появилась зеркальная дорога, выложенная изо льда. Она, казалось, парила по этой дороге, как будто сама земля подталкивала ее вперед. В мгновение ока она оказалась позади первого ужасного зверя. Когда Агата протянула руки вокруг луга, внезапно ударил мороз и даже пошел снег. Спустя мгновение ужасный зверь издал крик и попытался улететь, но быстро понял, что он не может двигаться. Каждая из его сильных черных четырех конечностей застыла на месте. Им кристаллы льда продолжали двигаться вверх по ним, полностью, и мгновение ока замораживая тело и крылья. Почти одновременно с этим Мэгги бросилась за спину танцующего зверя, вцепилась в его шею своим огромным мелиновым ртом. Ужасный зверь запаниковал и хотел избавиться от Мэгги, однако Мэгги была намного больше. Зверь был похож на детеныша, которого подавлял взрослый зверь. Затем Мэгги вцепилась как следует и сломала шею противника. Наконец, ужасный зверь был побежден, и с последним взмахом хвоста он ударил бедного замерзшего зверя, разбив его на куски. В этот момент третий ужасный зверь начал понимать, что только что произошло. Хотя он не понимал, почему его собратья убивали друг друга, он знал, что случилось что-то плохое. Так что он расправил свои длинные крылья и поднялся в воздух. Но было слишком поздно. Агата последовала за ним и также полетела. Вернее, она шла в воздухе. Кристаллы льда все так же распространялись на земле. И на какое-то время они образовали мост в воздухе. Агата побежала вдоль ледяного моста и вскоре оказалась достаточно близко, чтобы использовать свою магическую силу и напасть на этого ужасного зверя. Сильвия не могла не прикрыть рот ладонью от шока. Ледяной мост заморозил хвост зверя, двигаясь так быстро, как быстрая гадюка, а затем быстро превратил остальную часть в ледяную скульптуру. Вероятно, из-за тяжелого веса замороженного зверя конец ледяного моста наклонился, треснул, а затем развалился. Агата начала падать с моста, к счастью, Мэгги поймала ее. Однако ледяная скульптура упала на землю и разбилась на тысячи кусков. Потребовалось менее 20 секунд, чтобы убить всех трех ужасных зверей. Так сражались старшие ведьмы в бою. Сильвия не могла не позавидовать Агате. Кача, после проверки пуль, Найтингейл закрыла патронник. Именно тогда она услышала предупреждение Ливс об изменениях и что план А операции «Точка плавления» изменился на план Б. Это означало, что задача Ифи была отменена, и настала ее очередь бороться с врагами. Но самое главное — предоставить Анне возможность активировать сигил Божьей воли. Найтингейл не смогла не вспомнить слова Роланда, когда она подумала об Анне. «Ты должна вернуть Анну, несмотря ни на что, пожалуйста. На тебя вся надежда». Она вздохнула и прикусила губу. Этот план должен был быть выполнен с легкостью, но она обнаружила неописуемую эмоцию в своем сердце. По мере того, как задание становилось все жестче, эмоции становились все сильнее. Если бы произошло самое страшное, это означало бы, что Анна могла бы и умереть, подумала она. «О нет, только через мой труп». Найтингейл покачала головой и подавила эту ужасную идею. Роланд доверял ей больше всего, поэтому она не могла его подвести. Даже если Роланд не поручил бы ей эту задачу, она сама защитила бы Анну любой ценой. В некотором смысле Анна была спасителем всех ведьм в объединении. Она бы никогда не простит себя, если Анна умрет из-за ее эгоизма. Враги приближаются. Ливс крикнула ей, и Найтингейл приготовилась. Она была готова обойти врагов, как только направление их движения было бы указано Ливс. Ее мир тумана был обычным, пустым и скучным местом. Все, что было мирским им, не связано с магической силой, становилось ничем иным, как скрученными линиями и сменными черно-белыми блоками. Она в первый раз увидела так много цветов. Все благодаря демонам. Рядом с зеленым лесом она могла увидеть мутно-желтую руку одного из беспокойных демонов, а его внутренности излучали светло-голубой оттенок. Остальные демоны, должно быть, были устрашающими демонами, о которых только что упомянула Ливс. У них был более сильный магический резонанс, и она видела много магических завихрений внутри их тел, а тот, что был на их лбу, был наиболее очевидным. Старшего демона, за которым им нужно было пристально следить, не было среди них. Если они не ошиблись, он должен был следить за всем над лесом. Несомненно, устрашающих демонов, которые могли напасть, нагнать страху, нужно было убить первыми. И это должно было быть сделано, прежде чем они откроют глаза. После того, как трое демонов прошли через засадные пункты, Найтингейл схватилась за оружие двумя руками и, сделав кульбит, преодолела более 10 метров в мгновение ока. Она указала своим оружием в затылок ужасающего демона. Он был так близко к ней, что ей даже не пришлось покидать свой туман. Если ей повезет, ствол не будет разорван пополам мощной магией. Она тут же выстрелила им, раздался громовой рев. В тумане голова демона внезапно раздулась, как будто неостановимая пуля была выпущена изнутри и вылетела наружу. Его мозг взорвался, проливая мозговое вещество. Затем град тумана взлетел ввысь. Найтингейл заметила, что сосуд красного тумана скрыт прямо внутри тела демона. Другой ужасающий демон быстро повернулся, и его кровавый шрам расширился по лицу, пытаясь раскрыть его странные глаза. Внезапно несколько виноградных лоз сорвались с верхушки дерева, переплелись на его голове, отводя голову назад, не давая глазам раскрыться. В этот момент беспокойный демон, что двигался впереди, обернулся на звук выстрела, глянул на ужасающего демона и не смог не задрожать от страха. Найтингейл выпустила три оставшиеся пули в ужасающего демона, который был оттянут Ливс. Тем временем Анна выпрыгнула из-за своего укрытия на дереве и разрубила беспокойного демона на куски своим черным пламенем, прежде чем он смог оправиться от страха. «Берегись!» — крикнула молния, которая завлекала врагов в воздухе. Найтингейл подняла голову и обнаружила, что большой меч вот-вот разрубит ее. Она инстинктивно попыталась войти в туман, но, к ее удивлению, ее мир тумана был разбит врагом, который владел мечом. «Что это за способность? Она может нарушить мою магическую силу?» — подумала она. Ей было слишком поздно убегать. Внезапно над головой раскинулся черный занавес, что им выдержал эту атаку. В отличие от фактического занавеса, он, казалось, имел зеркальную поверхность, так что Найтингейл даже смогла увидеть, как ее шокированное выражение отразилось на этой поверхности. «Это черное пламя!» «Бэм!» Меч со всей мощью ударил в черное пламя, что немедленно отразилось на Анне. Она выглядела больной, ее тело задрожало, но ее черное пламя осталось нетронутым. Без колебаний на этот раз Найтингейл быстро схватила Анну и снова вызвала туман, мгновенно убежав в безопасное место на расстоянии более 20 метров. Между тем, демон в доспехах тоже стал медленно спускаться на землю. Смерть его партнера, похоже, не оказала на него никакого влияния. Демон спокойно поднял большой меч со странным узором, и внезапно магическая сила взмыла с лезвия меча. Клинок выпустил ослепляющее сияние.